Глава вторая. «А что такое вендинговая сеть?» Поинтересовался рыбак, когда с записью было покончено, и Лебедев повторил на бис свои изыскания в области биографии пропавшего капитана первого ранга. «Классический вендинг, кофейные и снековые аппараты», — пояснила Кристина. «Я посмотрела, что они предлагают на своем сайте. Это консультационные услуги по выбору тех или иных автоматов, непосредственно поставка оборудования, квалифицированная помощь в определении наиболее эффективных мест размещения и поставщиков ингредиентов, ну и, собственно, сами аппараты, установленные в супермаркетах крупных торговых сетей». «Здорово!» Лебедев радостно потер руки. «Найдем дедушку и попросим, чтобы он за свое спасение презентовал нам аппарат по производству пиццы». «Тебе лишь бы жрать», — пробормотал рыбак. А насчет дедушки, как мне кажется, весь смысл был заключен в последней фразе. Этот Ермолаев только прикидывается, что ему жалко постояльца. На самом деле история с наследством действительно плохо пахнет, поэтому он хочет обезопасить свою задницу. Думаю, деньги там задействованы нешуточные. Родственники пропавшего будут биться за наследство не на жизнь, а на смерть. «Ты несправедлив к Ермолаеву», — сказала Ася. «А вот и нет», — возразил рыбак. Кристина придерживалась того же мнения, что и Ася. Знакомство Кайроса с Ермолаевым началось с конфликта, и маленькому коллективу детективно-консалтингового агентства пришлось приложить немало сил, чтобы его погасить. Читайте об этом в романе Ирины Грин «Зыбучие пески судьбы». Но сейчас обсуждать, кто прав, а кто виноват, абсолютно непродуктивно. Только время зря тратить. А потому она решила воспользоваться правом руководителя и, нахмурив брови, заявила. «Иван, ты готов выехать в Крым?» «И я!» — запрыгал на месте Лебедев. «Вот еще!» — возмутился рыбак. «У меня, между прочим, совсем другие предпочтения». «Но почему надо все превращать в балаган?» — возмутилась Кристина. «Я задала прямой вопрос, но так и не получила ответа. Похоже, к Ермолаеву придется ехать Тимуру». «Да нет же, нет!» — прервал ее рыбак. «Я поеду. Сейчас с Асей отправимся домой, соберем вещи. Вечером выйду. Днем буду там, устраивает. Может, лучше на самолете? Поспишь ночью, а в Крыму возьмешь машину на прокат?» — предложила Кристина, хотя знала наверняка, что рыбак откажется. «Нет, на Форде мне будет удобнее, чем на прокатной машине». «Хорошо, поезжай». После небольшой паузы согласилась она. «Только с маленьким дополнением», — вмешалась Ася. «Я тоже поеду». Кристина с трудом сдержала вопль протеста. «Если сейчас начать коллективное обсуждение, процесс затянется до вечера, и не факт, что Иван хотя бы завтра к вечеру встретится с Ермолаевым. Значит, надо попробовать поговорить с Асей без свидетелей». Она сосчитала до 10, выдохнула и предложила. «Ася, может, пойдем выпьем макачино?» Замечательный напиток из эспрессо, вспененного молока и шоколада готовили в кафе, расположенном в доме напротив. Там же пекли круассаны по настоящему французскому рецепту, во всяком случае, так говорил местный бариста. И крошечные пирожные, не наносящие особого вреда фигуре именно по причине своей миниатюрности. Посещали представительницы женской половины Кайроса это кафе нечасто, и вовсе не из-за необходимости побаловать организм сладеньким, а для того, чтобы обсудить свои проблемы без мужских ушей. От удивления у Лебедева глаза чуть не выпрыгнули из орбит. «Макачино? Может, лучше Тимур Михайлович кофе набодяжит? А у меня есть сухарики. Ваши любимые. С холодцом и хреном». Вообще-то Кристина и Ася что к холодцу, что к хрену были абсолютно равнодушны. Этот неоднозначный продукт скорее являлся фаворитом Лебедева. «Мы быстренько». Ася вытащила из своего смартфона карту памяти с записью сегодняшнего рейда и положила ее на стол. «Ты даже не успеешь сформировать отчет». «Успею», — заверил ее Лебедев. «А заодно поищи еще какие-нибудь сведения о Новикове и его фирме», — добавила Кристина. «Наверное, придется кому-то ехать в Москву, чтобы попытаться подключиться к их сети». «Посмотрим», — уклончиво ответил Лебедев, вставляя Асину карту памяти в картридер. «А ты, Иван, свяжись, пожалуйста, со Щедрым. Надо, чтобы он обеспечил тебе поддержку местной полиции». Майора Андрея Геннадьевича Щедрова, следователя по особо важным делам, связывала с сотрудниками Кайроса многолетняя дружба. Одно время он надеялся, что дружба с Кристиной перерастет в нечто большее. Но когда понял всю бесперспективность своих надежд, отступил, предпочитая сохранить хорошие отношения. «Есть», — коротко отозвался рыбак и потянулся за мобильным телефоном, попутно сворачивая игру в морской бой, открытую на мониторе. Кристина перевела взгляд на Тимура, который, пока она раздавала задания сотрудникам, подошел к шкафу и достал ее и Асину верхнюю одежду. Его идеально выбритое лицо не выражало никаких эмоций, но она уже научилась понимать настроение своего зама. Сейчас он мысленно улыбался. «Мы скоро», — пообещала Кристина, ныряя в рукава куртки. «Ну-ну», — говорил взгляд Молчанова.